тепловизор в ушах, Кими не особенно удивилась. Вполне реально, змей подобным приспособлением пользуются уже много миллионов лет, а его в такие длинные уши запихнули для того, чтобы тепло собственного тела меньше фонило. Кстати, ты заметила, как часто его в последнее время упоминаешь? Микото, Микосё, у тебя с этим парнем, похоже, все серьезно. Да ну, усомнилась я, мы с ним даже еще ни разу не переспали. Так сразу и не поймешь, то ли мы все еще друзья, то ли уже что-то большее. Вот именно, когда в последний раз ты так пристально приглядывалась к парню, прежде чем прыгнуть с ним в койку. Мда, от такой постановки вопроса я на некоторое время выпала из реальности. Это что, у меня с ним серьезно, а почему я об этом ничего не знаю? Это предположение потребовало срочной проверки, и я, немедля, отправилась в медблок, где в это время гарантированно можно было застать Мика. Вошла и остановилась на пороге, как будто в стенку врезалась. После всех приключений, что выпали на нашу долю, я опять застаю своего доктора в ипостаси сонный зайка, как будто ничего такого и не было. Сидит, покачиваясь на стуле, скрещенные в лодыжках ноги уложены на край стола, руки на груди, глаза полуприкрыты, а длинные уши нависают над лицом. Картина маслом. Ушел в себя, вернусь не скоро. Я подошла к столу, выдвинула стул и уселась прямо напротив, уложив подбородок на кулаки. Обвисшие кончики Микиных ушей радаром навелись на меня, а спустя мгновение и сам Мика соизволил открыть глаза. «Ну и что ты опять меня разглядываешь, как какое-то чудо природы?» «Ну, вижу я ушами, так мало ли у кого какие модификации?» Я только в восхищении покачала головой. «Скользкий тип, сейчас опять вывернется, и я снова толком ничего не узнаю. Уши это ладно». Я повертела из стороны в сторону собственными мохнатыми ушками. Мне намного интереснее, зачем он нужен был, этот девайс, и что кроме него у тебя необычного имеется. А ты абсолютно уверена, что у меня еще что-то такое есть? Можно полюбопытствовать с чего? Да так, накопилось разных деталей, я неопределенно повертела кончиком хвоста, зажатым в кулаке. Как раз разговор зашел на подходящую тему, а то все эти недомолвки уже начинают меня раздражать. Вот, к примеру, в хороших знакомых у тебя дядя Герн, не последний человек в СБ станции, драться умеешь на профессиональном уровне. Когда мне подсунули отравленные цветочки, заранее знал, что со мной случилось и что при этом нужно делать, то есть был в курсе наверняка секретных технологий. А если к этому прибавить происхождение из не самой бедной семьи и тепловое зрение, то становится понятно, что геноформа у тебя какая угодно, только не стандартная банни. Ну и еще всякого разного по мелочи, включая твои собственные оговорки. А я ведь уже собралась знакомить тебя со своей семьей, и тут вдруг понимаю, что на самом деле ничего толком о тебе не знаю. «Умная», — произнес Мика со странной смесью нежности, гордости и удивления, потом оглядел утилитарную обстановку своего кабинета и, поднявшись, предложил: «Давай пойдем в какое-нибудь более приятное место, такой разговор я здесь не потяну». Я тут же пожалела, что подняла неприятную для него тему. Но отступать было поздно, даже если я откажусь от разговора, настроение у человека все равно останется испорченным, да к тому же останется висеть над душой недосказанное. В утешение я подлезла ему под руку, еще и хвостом обнять попыталась. Хвост не слушался. Вот же бесполезная часть анатомии. Нет, точно выкрою время и займусь его воспитанием. Мика сам поймал пушистый кончик и сам пристроил его себе на талию. Хорошо, так, в обнимку, не расставаясь даже в кабинке монорельса и разгоняя тишину всякими глупостями, мы добрались до любимого Микиного ресторанчика «Зеленые воды Ишмы». На этот раз по правую сторону от входа разлился пруд, по своим размерам приближающийся к небольшому озерцу, на котором находились несколько плавучих столиков. Опять хозяин перепланировку ландшафта заказал, и страшно себе представить, в какую копеечку это ему обошлось. Заказав карасей в сметане, мы устроились за одним из пустующих столиков. Мика уставился на воду, я на него. Не стоит торопить, пусть с мыслями соберется. Даже не знаю, с чего начать, ожидаемо начал Мика. «Начни с себя», — подсказала я. «Хорошо, если с себя, то вот это». Он пару раз стукнул себя кулаком по груди, очевидно имея в виду собственное тело, один из самых удачных вариантов военно-бойцовой геноформы подкласса «Резидент». «Стоп-стоп», — запротестовала я, — «как это может быть, Если это незаконно, нельзя выбирать за нерожденного еще ребенка его будущую профессию. Не совсем так, мягко поправил меня Мика. Нельзя суживать физические возможности индивида выбором одного единственного направления развития. Но вот заказать такие изменения в геноформе потомства, чтобы получить дополнительные преимущества в какой-то сфере деятельности, вполне допустимо. Сама посуди, феи с их крылышками Неки и Бани, с их хвостами и ушками будут иметь определенные преимущества в сферах обслуживания и шоу-бизнеса перед теми, кто не имеет дополнительных причиндалов. Геноформа фея, резко взмахнув хвостом, который этот гад обозвал причиндалом, я отправила в полет по гладкой поверхности стола стоявшую там солонку. Нечаянно отправила, хотела просто отмахнуться, а чего он дразнится. Но солонка была ловко подхвачена у самого края стола и хорошо, а то тут как раз принесли наш заказ. Было бы очень неловко, не успей Мика это сделать. Нека расшалившаяся. Перед нами опустились несколько небольших тарелочек с зеленью и хлебцами и большое овальное блюдо с картинно уложенными рыбками, наполовину утопленными в белом соусе. Неужели настоящие? Когда я заказывала это блюдо в автоматической станционной столовой, мне подали просто кусочки псевдорыбного мяса в таком же соусе. Занятая разглядыванием блюда, я упустила момент, когда, оттолкнувшись от пристани, наш столик начал медленно и степенно дрейфовать по озерцу. Эх, еще бы легкий ветерок и облачка, бегущие по небу. Ты закончил на том, что назвал собственную геноформу, напомнила я, вгрызаясь в скрутку из перьев зеленого лука, кинзы, петрушки и укропа. По крайней мере, эта штука у меня не вызывает сомнений. Не назвал. Официального названия у нее нет, потому как существует пока в единственном экземпляре. Мика переложил на свою тарелку одну рыбку и ловким движением отделил мясо от костей. А в чем она заключается? Про тепловое зрение ты уже слышала, но это мелочи. Полезные мелочи, заметила я и тоже принялась за рыбу. Мясо соскользнуло с костей, стоило только к нему прикоснуться вилкой. Я присмотрелась повнимательней, так и есть. Голова, хвост, плавники и кости выполнены из органопластика путем нехитрой штамповки. Однако в креативности мышления здешнему повару не откажешь. И вот же какая забавная вещь. Наши предки всеми силами старались избавиться от всяких там костей, жил и всего такого прочего в пище, а мы их сейчас искусственно наращиваем ради создания подобия натуральности. Полезные, согласился Мика, но далеко не главные. Самые большие изменения были внесены в обмен веществ. Ты что, как и Кими, можешь жрать всякую гадость? Снова встряла я, вспомнив ее ужин с арктаминами, и содрогнулась. Намеренно встряла, между прочим, не давая как следует сосредоточиться на рассказе, я заодно не давала погрузиться в переживания. А то, что для моего зайчика эта тема чем-то неприятна, я уже усвоила. Могу, но не в этом суть. Я способен так замедлить ход своего метаболизма, что могу длительное время проводить в неподвижности и практически не питаться. Как удав, которому достаточно раз в полгода проглотить поросенка. Заодно температура тела уравнивается с температурой окружающей среды, и как ни странно улучшается регенерация. Физической силы мне мастера генетики не добавили, зато значительно увеличили выносливость. Идеальный диверсант, подвела я промежуточный итог, и к тому же выглядящий так безобидно, и это тоже учитывали. Ну и что дальше? До сих пор я не услышала ничего такого, по поводу чего стоило бы сокрушаться. Так оно и было бы, если бы меня создали просто так, без далеко идущих планов. Видишь ли, оба мои отца, не просто кадровые военные, но еще и потомственные, к тому же слегка повернутые на идеи безопасности Земли от инопланетного нашествия. Военные, а разве у нас до сих пор есть армия? Я так удивилась, что даже перестала уплетать поразительно вкусное белое псевдорыбье мясо. Полиция нужна, чтобы поддерживать порядок. Разнообразные СБ занимаются тем же, но на конкретных особо важных объектах. А армия-то нам зачем? С кем воевать? Есть. Небольшая и очень мобильная. Среди населения эта информация особо не распространяется, но бывают случаи, когда на нашей планете незаконно высаживаются инопланетники для обстрепывания всяких нехороших делишек. Если это обычные космические кочевники, не слишком хорошо знакомые с нормами международного права, которым только и нужно, что набрать чистой пресной, соленой воды из ближайшего водоема или чего-то в этом роде, то их, как правило, отпускают с миром. С браконьерами, сгребающими всю подвернувшуюся биомассу, включая корни столетних дубов и плодородный слой почвы, особо не церемонится. Захватывают транспорт и всех, кто в нем находился, возвращают на родину, слупив предварительно нехилую компенсацию. Очень редко, но бывают те, кто пытается использовать нашу территорию как плацдарм для биосферно-генетических опытов. Ну и бывают еще всякие другие частные случаи. О, помню, в прессе лет 5 назад проскальзывало, что у нас где-то в северных широтах пытался спрятаться от собственного правосудия беглый инопланетник, замаскировавшийся под человека. Ну и чем тебе не нравится такая профессия? По-моему, интересно. Знаешь, я чуть психоз себе не заработал, когда в обычной общественной школе нам представляли человечество как одну из рас полноправно входящих в галактическое сообщество, и я вполне в это верил. И в то же время, в детских военно-спортивных лагерях нас целенаправленно натаскивали на то, чтобы в любом инопланетнике видеть источник угрозы. Вокруг царят мир и процветание, мы, между прочим, живем в одну из самых благополучных эпох, а дома ведутся разговоры об угрозе космической экспансии, с примерами и детальным разбором наступательного потенциала вероятного противника. Вот такой вот диссонанс прилично давил мне на психику. Ну и просто не хотелось в каждом встречном поперечном видеть врага. А с родителями поговорить ты не пробовал? Бесполезно было. Они этим жили и не хотели понимать, что можно воспринимать мир по-другому. Они, по-моему, вообще не слишком представляли, как нужно обращаться с детьми, а меня завели как некое материальное воплощение идей. Как так? А вот так, многие родители в своих детях видят свое продолжение и воплощение своего несбывшегося. Так вот, мои отцы сделали следующий шаг в этом направлении. Мужская дружба, военное братство и все такое прочее, попробовали искать себе пары среди леди военных, но что-то там не срослось, а гражданские оказались не в теме, и просто не встроились бы в их идеальный миропорядок. И почему бы, раз уж они такие хорошие друзья и почти братья, не завести общего потомка, который, конечно же, станет их идеальным продолжением? Так они у тебя не, до сих пор вместе по бабам ходят. Но это к делу не относится, а относится то, что они меня так задолбали своей космофобией, что я всерьез подумывал завалить экзамен гражданина Земли, чтобы меня нафиг депортировали из этого дурдома. Геран Гржевский нарисовался в моей жизни очень вовремя. Он и подсказал, как можно без потерь вывернуться из этой ситуации с отцами не поссорившись, и психику сохранив в целостности. Здесь, на станции, в качестве врача, я как бы присматриваю за ситуацией с инопланетниками и в то же время имею возможность строить свою жизнь, как сам пожелаю. Подожди-ка, что-то я заслушалась и перестала воспринимать твой рассказ критически. Почему врач? Тебя же совсем для другого готовили. А вот здесь начинается часть рассказа, которая может быть неприятной для тебя лично. Дело в том, что у меня не один-два импланта, как это обычно бывает, у меня ими весь свод черепа прошит. Я недоуменно уставилась на него. И что в этой информации может быть такого травмирующего для меня лично? То, что некоторые люди богаче других и имеют больше возможностей, тоже мне новость. Необычно, конечно, решила я озвучить свои сомнения вслух, но что тут такого? А как ведет себя твой собственный имплант после отключения? Это я тебя как врач спрашиваю, а то ты что-то молчишь по этому поводу. Да нормально все, работает. Только возобновил работу он не одномоментно, а постепенно, так, что я не всегда уверенно определяла, где моя собственная биологическая память, а где техническая надстройка. А потом просто забыла сказать, да, ну, тогда все в порядке. Так вот, моя начальная подготовка как военспеца включала не только банальную боевку, но и многое другое. В частности, я еще и неплохо в технике разбираюсь. Но самым полезным в этом контексте оказался тот массив медико-биологической информации, который в меня загрузили. Так, подозрительно сощурилась я, вспомнив, сколько всего мне пришлось перечитать, пересмотреть, заучить, прежде чем закончилась моя встроенная память, а у него их множество. Импланты, между прочим, довольно емкие. Так сколько же тебе лет? На самом деле, 32, как и записано в моей анкете. Я же сказал, загрузили. У нас была совершенно другая система подготовки. Все импланты выстраивались в определенную архитектуру, по мере особых тренировок переходили из потенциальных в актуальные, а информация, записанная на них, становилась доступной по мере возникновения осознанной необходимости. Я этот тренинг до конца не прошел, поэтому мне знания по профессии приходится выдуривать у собственной памяти. Я присвистнула. Вот значит, чем он занимается, когда медитативно плюет в потолок, а просто книжку почитать, это знания, а умения и навыки, а между тем, они у меня есть, записаны на имплантах, только выковырнуть их оттуда нужно. Дела, а, протянула я, не зная, что еще можно сказать, однако достался мне уникальный экземпляр, лентяй и параноик, но при том, четко отслеживающий границы собственных интересов, много чего может, но применяет свои способности строго по необходимости, достаточно авантюрный, чтобы с ним не было скучно, но при этом не имеет ни малейшего желания посвятить жизнь служению людям. Что тут можно сказать? Идеальный мужчина. Наш столик, попав в струю искусственного течения, резко развернулся и поплыл в сторону компании, шумно и весело отмечавшей чей-то день рождения. По крайней мере, за это говорил большущий кремовый торт с трудноопределимым количеством свечей. «О, Тай!» – воскликнула знакомая официантка из моего любимого кафе-бара, когда платформы, на которых стояли наши столики, достаточно сблизились. Сблизились, защитные поля оттолкнули их друг от друга, и мы снова начали расходиться. «Тебя уже нашли, а что, меня теряли? Так ты не видела?» По открытому каналу в сети то и дело передается сообщение, что тебя хочет видеть какой-то капитан Гржевский. Мы с Миком переглянулись и синхронно уставились на свои напульсники. Ни по тому, ни по другому, информация о срочных вызовах не проходила, а несрочных тоже. Хотя да, может, капитан еще не в курсе, что меня посадили на очень короткий поводок. Тогда почему не позвонил по обычному телефону? Я щелкнула пальцами по клипсе. Тишина. Попробовала сама кого-нибудь вызвать. Безрезультатно. Сломалось? Похоже на то. С напульсника ему позвони. Как? Мика двумя нажатиями кнопки вызвал меню голосового поиска абонента. Удобно. Может, зря я столько лет отказывалась от идеи обзавестись коммуникатором с расширенными возможностями? Типа, зачем он мне нужен, если выход в сеть есть чуть ли не на каждом углу? После взаимных приветствий я выслушала все, что капитан Гржевский нашел мне сказать, и надолго потеряла дар речи. Ну что там? Поторопил меня Мика, которому ничего не было слышно. Они там что, офигели в конец? Начало я довольно громко и экспрессивно, потом продолжила, угрожающе понизив голос, назначить меня в сопровождающие Солеронской комиссии. И чего ты так разволновалась? Не понял Мика. Тоже мне, трагедия. Он слегка побарабанил пальцами по столешнице. На ней всплыла интерактивная панель оплаты счета. Наша платформа плавно заскользила в сторону пристани. Правильно, питаться мы уже закончили, а настроение наслаждаться видами искусственного ландшафта по понятным причинам пропало. Причем не только у меня, Мика тоже выглядел раздосадованным, хотя и пытался меня утешать. Ты не понимаешь, я не специалист. То, что я неплохо общаюсь с одним представителем этой расы и мельком знакома с еще парочкой, еще не говорит, что я великий знаток солеронской культуры. А это ведь мало того, что официальное мероприятие, так еще и с потенциально далеко идущими последствиями. К тому же, куда я могу их сопроводить? Я, кроме жилого сектора и мест, где мне приходилось бывать по работе, ничего тут не знаю. В технической части, ноль, я начала уже нервно частить. Ну, разве что увеселительные заведения чаши. Вот уж экскурсовод из меня получится. Зато у тебя неплохо получается находить с ними общий язык. Тоже мне, достижение. Кто угодно сможет. Поверь мне, никто угодно, я бы, например, не взялся. Да ну брось, чтобы там не вбивали в тебя в детстве, это было давно и уже неправда. Знаешь, что такое коленный рефлекс? Я порылась в воспоминаниях детства. Вроде была какая-то такая примитивная диагностическая процедура. Примитивная, но, по-видимому, действенная. Иначе ее бы до сих пор не применяли. Это когда доктор стучит тебе резиновым молоточком по коленке и смотрит, как нога дергается, верно? Так вот, мое неприятие инопланетников что-то вроде того самого безусловного рефлекса. Умом понимаю, что маловероятно, что каждый встреченный нелюдь что-то такое замышляет, а избавиться от подозрительности не могу, даже то, что с солеранами будешь общаться ты, мне здорово не нравится. И поэтому же, кстати, не берусь лечить никаких инопланетников даже в самых простейших случаях. А ты все-таки можешь? Я шутливо пихнула его локтем в бок. А сколько кричал: отстаньте от меня все, я не ксеномедик. Теоретически могу, если случай не слишком серьезный. И не всех подряд, а только тех, чьи цивилизации считаются опасными для землян. Видишь ли, для того чтобы... Он недолго помедлил, аккуратно подбирая каждое слово. Чтобы эффективно справляться с представителями иных разумных рас, необходимо иметь хотя бы общее представление о том, как они устроены, так что это входило в мое очень специфическое образование, а то, что можно использовать для разрушения, в другом случае сгодится и для созидания. К примеру, я чуть не посидел тогда, еще в самом начале этой истории, когда увидел инсталляцию на тему инопланетной агрессии, в приемной кабине Веи сразу же принялся уничтожать это безобразие, только и сообразив, как можно отболтаться, чтобы не светить свои знания. Но лечить мы свернули на широкую аллею, ведущую к станции монорельса, сквозь прозрачный пластик которой была видна имитация проселочной дороги. Дубы, буки, грабы, платаны окаймляли дорожку, отбрасывая нам под ноги узорчатые тени. Можно было даже представить, что мы находимся на земле в диком заповедном лесу, но прикрепленные у каждого дерева информационные табло, да снующие под корнями роботы-уборщики, здорово этому мешали. Один из них, похожий на огромного доисторического жука, шустро пробежал по дорожке, чуть царапая ее коготками, и выхватил упавший с дерева лист буквально у меня из-под ноги. Садовые роботы не только следят за состоянием почвы и растений в искусственных биоценозах, но и перерабатывают опасное удобрение, не дожидаясь, пока это произойдет естественным путем. А вообще ерунда все эти психологические проблемы и мои, и твои, вернулся к начальной теме Мика. Ты к тому же еще не узнала толком, что именно от тебя требуется, а уже паникуешь. Другое дело, что при таком раскладе у тебя получается тройная нагрузка. Твоя стандартная смена, работа по вызову в случае нештатных ситуаций, да плюс еще сопровождение гостей, это ни в какие санитарные нормы не вписывается. Кстати, да, это мысль. Я чмокнула Мика в щечку в благодарность за поданную идею и полетела в сторону кабинета высокого начальства. Может, еще удастся отбрыкаться от почетной миссии. Ничем не могу помочь, развел руками Кей Гордон, к которому я на этот раз попала на личную аудиенцию. При приеме на работу ты ведь давала письменное согласие на мобилизацию в случае экстренной необходимости. Может, это не слишком заметно, но у нас режимные объекты, тут я над СБ не властен. Какое-то нетипично благодушное настроение у шефа. Не хамит, не ругается, даже несмотря на то, что в его кабинет я действительно чуть не силком вломилась, сметя Лию со своего пути. И этим надо пользоваться. Я состроила скорбную мордашку, заломила бровки и жалобно вопросила, что же мне делать? Во-первых, успокоиться и не паниковать. Во-вторых, если уж тебе нужен толковый совет, обратись лучше к Хейранши. А вдруг СБ этого не одобрит? Вот у них и уточни. А сейчас, брысь отсюда, мне еще работать надо. Ну, брысь так брысь. Нога за ногу я поплелась к Герану Гржевскому. Что-то мне перестал нравиться этот дядька. Да и где его искать? Как-то не интересовалась я до сих пор, где наша СБ заседает. Может, отправиться к тем помещениям, где допрашивали нас с Миком перед повторной отправкой наизнанку. Там капитан и оказался, и к нему я тоже попала без проблем. Интересно, это у станционного большого начальства день открытых дверей или просто мне зеленый коридор дали? Даже с бравым молодцем, который изображал здесь секретаря, пококетничать не пришлось. Добралась? Отлично. Возьми инструкции и распишись в их получении. Он протянул мне два стандартных листа пластик-бумаги, на которых убористым шрифтом были нанесены условия моего грядущего мучительства. Я спрятала руки за спину. Капитан нахмурился. Это что еще за детский сад? Даже близко не подойду ни к вам, ни к этим бумагам, пока мне толком не объяснят, в чем будут заключаться мои обязанности. А то я уже отсюда, дистанционно ощущаю, что в ваших листочках содержится официозная абракадабра. Хочу тебе напомнить, что отказаться ты все равно не имеешь права. Не имею права до тех пор, пока состою на этой должности, а уволиться я могу в любой момент. И даже неустойку платить не придется, потому что вы заставляете меня отрабатывать тройную норму, что категорически запрещено законом о труде. Могу даже статью процитировать. Капитан некоторое время меня рассматривал, удивленно, как возникшую на ровном месте неприятность. Так, я не понял, в чем суть твоих претензий. В твоем досье записано, что ты никогда не отказываешься от дополнительной работы по специальности. И чем данная ситуация отличается от предыдущих? Тем, что она не совсем по специальности. Я не дипломат и не приучена впаривать инопланетникам бред на нужную для нас тему. Я вообще больше теоретик, чем практик. А кто о чем-то подобном говорит? А вы так ничего толком и не сказали. Так в чем будет заключаться моя работа? В создании для Солерн комфортной психологической атмосферы. Вот, я так и знала. То, что я относительно свободно общаюсь с отшельником, не означает. Означает, перебил меня Геран. По нашим наблюдениям, те, кто нашел общий язык с одним драконом, сможет это сделать и с другими. А из таких специалистов у нас под руками имеетесь только вы. По непонятной для меня причине, эти люди не хотят работать по заданию правительства. Чего уж тут непонятного. Кто же захочет свои личные привязанности положить на алтарь общества и государства? Буркнула я и все-таки взяла инструкции. Ну и зачем мне вся эта пурга, если все равно полагаться придется на собственные представления о необходимых действиях? А вы все-таки почитайте. Вдруг интересно будет. К тому же никто вас не заставляет строго следовать тому, что тут написано. Капитан перешел на увещевающий тон. Размещением и прочими аргументами будет заниматься служба сопровождения. Дипломатия тоже остается на долю специалистов. Вашей задачей будет просто время от времени общаться с драконами и консультировать по разным тонкостям их культуры. Ладно, но вы мне за это будете здорово должны. Окончательно обнаглела я, поняв, что я им нужней, чем они мне, и заменить меня неким. Могу я проконсультироваться по поводу встречи с Элиран с отшельником, если хотите? Безразлично пожал плечами Геран. Но какой от него толк? Это же просто технарь, довольно молодой, бестолковый и нелюдимый. Все, что он может, это следить за работой солеранского оборудования. Можно, значит можно. А по поводу молодости и бестолковости раньше у меня были свои собственные соображения, которыми я с кем попало делиться не собираюсь. К тому же мне еще и ключ нужно отдать. Пойти к отшельнику немедленно мне помешал один немаловажный факт. Пока я развлекалась личными беседами и хождением по высоким кабинетам, пришло время заступать на смену. И хорошо, что именно так случилось. За это время я, наконец-то, успокоилась и смогла осознать, что же именно мне так не нравится в этой затее. Геран был прав, и это не сверхурочная работа. Против нее я действительно особенно не возражала, так, только отфыркивалась иногда, чтобы начальство окончательно не обнаглело, и даже в то, что мне придется выбивать какие-то дополнительные привилегии для станции, я тоже не особенно верила. Кто же доверит такую работу не специалисту? Но вот как я буду общаться с драконами, великими, мудрыми и все такое прочее? О чем вообще с ними можно говорить, чтобы не выглядеть наивной дурочкой, путающейся под ногами? Сколько раз замечала, что пешее равномерное прямолинейное движение способствует наведению порядка в мыслях и чувствах. Один привычный пейзаж сменяется другим, пока я иду по направлению к центру чаши. Топ-топ, топ-топ-топ, медитативное занятие, и длительное. В наш век высоких скоростей тратить столько времени на перемещение из одной точки в другую считается даже чем-то неприличным. Вот так и стал наш отшельник отшельником не только по прозвищу, но и фактически. Мало находится желающих так непродуктивно время тратить, и это основная причина его почти полного уединения, ведь найти его жилище несложно. Пещера дракона появляется перед путником рано или поздно, как вот сейчас передо мной. Скальный клык, пробивший почву с окаймляющими вход в пещеру кустиками вереска. Не того, декоративного, шарообразного, что сейчас так любит выращивать в парках, а обыкновенного, дикого. Сделав шаг на порог гостевой, я еще некоторое время промаргивалась, перестраивая зрение и приспосабливая его к царящему здесь полумраку. Так, все как обычно. Низкие широкие диванчики, такой же низкий и широкий, но очень основательный стол и голые стены, в которых по желанию хозяина то появляются, то исчезают двери. Сунуть что ли, ключик между диванных подушек? Ага-ага, и потом мы оба с отшельником хором будем делать вид, что завалился он туда случайно. Не стой на пороге. Проходи, голос дракона, как обычно, прозвучал откуда-то сверху, и как всегда заставил вздрогнуть от неожиданности. А во, какое доверие, а куда заходить? Я оглянулась, никаких проходов в стенах не появилось, с сомнением покосилась на ключ в своей руке, направила его прямо вперед, практически наугад. Сработало. Хиранши плескался в своем личном бассейне. Не подумайте, ни от чего такого особо интимного я отшельника не отрывала. Просто именно так. В воде они предпочитали отдыхать, даже спали, нырнув в бассейн с головой. Как-то это было завязано на замедление метаболизма, но я не специалист, не разбираюсь. Что же касается оформления личных покоев, которые немедленно подверглись досмотру с моей стороны, оно являло собой странную смесь биологизма, вычурности и минимализма. С одной стороны, отделка из какого-то натурального камня вроде яшмы с отдельными элементами из хрусталя и латуни и поющие камни, разбросанные в гармоническом беспорядке. С другой стороны, практически полное отсутствие мебели, а с третьей – клочковатый живой мох, сплошным ковром покрывающий пол и частично залезающий на стены, и вода в бассейне, которая имеет цвет некрепкого чая отнюдь не из-за минеральных примесей. Обычная для драконов практика – тащить в то место, где собираешься жить достаточно долго, кусок родной экосистемы. Ступней разворошила мох, из него выглянул красный бочок болотной ягодки. Здорово, нравится. Из желтовато-коричневых вод бесшумно всплыл громадный ящер и аккуратно уложил тяжелую голову на край бассейна. Опять я его не заметила. Интересно, как можно было пропустить такую тушу? Очень искренне восхитилась я. Все-таки умеют целлеры не сочетать несочетаемые. Хочешь ко мне сюда поплавать? Я помотала головой. Вообще-то хотелось, но как представлю себе, что это сначала нужно будет намокнуть, а потом долго сушиться, так сразу желание отпадает. Впрочем, я покосилась на водоем, со дна которого тонкими струйками поднимались пузырьки. Окунуть в него ноги, наверное, все же можно. Ну вот, а то я боялся, что ты, как и все твои сородичи, немедленно перейдешь к делам и проблемам. Удовлетворенно вздохнул отшельник, когда я все же осуществила свое желание. Дела, вздохнула я. Проблемы, еще более тоскливо. Да ну их, вот сейчас все тебе расскажу и окажется, что это не проблемы вовсе, а ерунда какая-то по сравнению с бесконечной конечностью вселенной. Хиранши зафыркал-заперхал. Те, кто впервые слышали, как смеются драконы, бывало, пугались. Неужели мы все кажемся тебе такими занудами? Вы не занудные, вы мудрые и непостижимые. Я опустила взгляд и поболтала в воде ногами. Теплые пузырьки щекочутся. И в этом заключается твоя проблема, догадался отшельник. Первая из них, но самая трудная. Меня назначили в сопровождающие вашей комиссии, которая на днях должна приехать для проверки работы станции. Мое начальство на этом очень настаивает, а я ума не приложу, что я, с такими как ты, делать буду. Разве что путаться между лап. Почему? Он приподнял и сложил гриву в традиционном жесте отрицания. Не все так страшно. У нас считается, что только дети и старики имеют право выносить суждения. Одни, в силу мудрости и накопленного жизненного опыта, другие, в силу простоты и незамутненности сознания. Но старики имеют свойство перестраивать окружающий мир под себя, что для вас неприемлемо. Хрупки вы пока еще для этого. Так что на станцию приедет молодежь. Дети, ужаснулась я, представив себя в роли воспитательницы из детсада. Это было еще хуже, чем иметь дело с представителями старшего поколения. Ну что ты, кто ж их отпустит к диким человекам? Отшельник сузил большие смеющиеся глаза. Просто очень молодые драконы. Чего-то я в этой жизни не понимаю, опечалилась я. Принятие таких важных для моего народа решений доверено каким-то соплякам, уж прости за прямоту. Правильно поступаешь, уж лучше сейчас выяснить все непонятое, чем копить недосказанности. А за решение не беспокойся. Молодежь – только воспринимающая сторона. Окончательное решение будут принимать старики, расспросив их о личных впечатлениях. А мне-то что с ними делать? Вернулась я к своей насущной проблеме. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это постараться вписать их в жизнь станции. Познакомить со своими друзьями, показать места, в которых сама любишь бывать. Вообще сделать вид, что это к тебе на выходные приехали приятели. Так, все пройдет достаточно быстро и безболезненно. А как же их миссия? О, не беспокойся, это же молодежь. Они пролезут везде, где только смогут и разузнают все, что положено и не положено. Сопрут все, что покладено и не покладено. Автоматом продолжила я и тут же прикусила язык. А ты неплохо нас успела изучить. Приподнял верхнюю губу дракон. Передние клыки, не слишком острые, зато по размеру внушительные, оказались рядом с моей рукой. Так и захотелось по ним звонко щелкнуть пальцами. Еле удержалась. Хотя подождите, как это успела изучить? Он что, шутит? А вторая твоя проблема? Я ведь правильно понял, что если есть первая и самая трудная, значит имеется и вторая, попроще. А это вовсе не проблема. Я небрежно отмахнулась и заодно убрала руку подальше от соблазна. Просто через 15 дней здесь проездом будет мой папа, и он хотел бы с вами встретиться, а меня послал, чтобы согласовать тему предстоящей беседы. Над темой я подумаю, и уважаемого профессора рад буду видеть. Пока он это проговаривал, я достала из кармана ключ-палочку и протянула, демонстрируя третью причину своего прихода. А это оставь себе, пригодится, или не пригодится, но все равно оставь. подарок. Спасибо, воспитанно поблагодарила я и поспешила разузнать давно интересовавший меня вопрос. А что оно такое? Неужели не поняла? Ну, по функции-то разобралась. Но что оно такое? Как называется? Отмычка. Просто отмычка. А если ты сейчас на нее подышишь, будет только твоя отмычка и ничья больше. Я усердно подышала на палочку, она покрылась тонким растительным орнаментом, очень похожим на морозные узоры на окне, если его забывают покрыть специальным антифризом. Моя мама так часто делает. Нет, не из забывчивости, а из эстетических соображений. Стоило только вспомнить маму, как сердце защемило непонятная тоска. Здравствуй, ностальгия. Давно мы с тобой не встречались, и была бы рада не ощущать тебя и дальше. Поразмышляв не дольше доли секунды, я соскользнула с бортика бассейна. Прямо как была, в одежде. Все посторонние переживания моментально вымыло из меня шквалом обрушившихся ощущений. Во-первых, под воду я ушла сразу же с головой. Могла бы сразу догадаться, что если этот водоем не слишком широк, то должен иметь приличную глубину, чтобы в нем с комфортом поместился немаленький дракон. Во-вторых, вода оказалась на ощупь мягкой, словно бы мыльной. В-третьих, до илистого дна я так и не достала, потому как была вытолкнута на поверхность мощным толчком драконьего тела. Я отфыркивалась и смеялась, мотала головой, чтобы выбить попавшую в уши воду и не слишком вслушивалась в возмущенные вопли отшельника. Жизнь прекрасна, а прямо сейчас прекрасна вдвойне. И зря я, наверное, лелею свои комплексы, отказываясь купаться в компании. Все-таки игры на воде, когда есть партнер, который тоже не прочь подурачиться и плавание в скучном одиночестве, две большие разницы.